Спрашивать денег – пригадкая история, даже жалование, если чувствуешь где-то в складках совести, что их не совсем заслужил. Между тем, накануне мать, шепчась с сестрой, тихонько отверсила его, чтобы не огорчить Андрея Петровича, намеревалась снести в заклад из Киото образ, почему-то слишком ей дорогой. «Служил я на 50 рублях в месяц, но совсем не знал, как я буду их получать. Определяя меня сюда, мне ничего не сказали. Дня три назад, встретившись внизу с чиновником, я осведомился у него, у кого здесь спрашивают жалование. Тот посмотрел с улыбкой удивившегося человека, он меня не любил. А вы получаете жалование?» Я думал, что вслед за моим ответом он прибавит: «За что же это-с?» Но он только сухо ответил, что ничего не знает, и уткнулся в свою разлинованную книгу, которую из каких-то бумажек вставлял какие-то счеты. Ему, впрочем, небезызвестно было, что я кое-что и делал. Две недели назад я ровно 4 дня просидел над работой, которую он же мне и передал. Переписать с черновой, а вышло почти пересочинить. Это была целая орава мыслей князя, которую он готовился подать в комитет акционеров. Надо было все это скомпоновать в целое и подделать слог. Мы целый день потом просидели над этой бумагой с князем, и он очень горячо со мной спорил, однако же остался доволен. Не знаю, только подал ли бумагу или нет. О 2-3 письмах, тоже деловых, которые я написал по его просьбе, я и не упоминаю. Просить жалования мне и потому было досадно, что я уже положил отказаться от должности, предчувствуя, что принужден буду удалиться и отсюда, по неминуемым обстоятельствам. Проснувшись в то утро и одеваясь у себя наверху в каморке, я почувствовал, что у меня забилось сердце, и хоть я плевался, но, входя в дом князя, я снова почувствовал то же волнение. В это утро должна была прибыть сюда та особа, женщина, от прибытия которой я ждал разъяснения всего, что меня мучило. Это именно была дочь князя, та генеральша Ахмакова, молодая вдова, о которой я уже говорил и которая была в жестокой вражде с Версиловым. Наконец я написал это имя. Ее я, конечно, никогда не видал, да и представить не мог, как буду с ней говорить и буду ли. Но мне представлялось, может быть, и на достаточных основаниях, что с ее приездом рассеется и мрак, окружавший в моих глазах Версилова. Твердым я оставаться не мог. Было ужасно досадно, что с первого же шагу я так малодушен и неловок. Было ужасно любопытно, а главное — противно. Целых 3 впечатления. Я помню весь тот день наизусть. О вероятном прибытии дочери мой князь еще не знал ничего и предполагал ее возвращение из Москвы разве через неделю. Я же узнал накануне совершенно случайно. Проговорилась при мне моей матери Татьяна Павловна, получившая от генеральши письмо. Они хоть и шептались и говорили отдаленными выражениями, но я догадался. Разумеется, не подслушивал, просто не мог не слушать, когда увидел, что вдруг при известии о приезде этой женщины так взволновалась мать. Версилова дома не было. Старику я не хотел передавать, потому что не мог не заметить во весь этот строк, как он трусит ее приезда. Он даже 3 дня тому назад проговорился, хотя робко и отдаленно, что боится с ее приездом за меня, то есть что за меня ему будет тоска. Я, однако, должен прибавить, что в отношениях семейных он все-таки сохранял свою независимость и главенство, особенно в распоряжении деньгами. Я сперва заключил о нем, что он совсем баба, но потом должен был перезаключить в том смысле, что если и баба, то все-таки оставалось в нем какое-то иногда упрямство, если не настоящее мужество. Находили минуты, в которые с характером его, по-видимому, трусливым и поддающимся, почти ничего нельзя было сделать. Мне это Версилов объяснил потом подробнее. Упоминаю теперь с любопытством, что мы с ним почти никогда и не говорили о генеральше, то есть как бы избегали говорить. Избегал особенно я, а он, в свою очередь, избегал говорить о Версилове, и я прямо догадался, что он не будет мне отвечать, если я задам который-нибудь из щекотливых вопросов, меня так интересовавших. Если же захотят узнать, об чем мы весь этот месяц с ним проговорили, то отвечу, что в сущности обо всем на свете. Но все о странных каких-то вещах. Мне очень нравилось чрезвычайное простодушие, с которым он ко мне относился. Иногда я с чрезвычайным недоумением всматривался в этого человека и задавал себе вопрос. Где же это он прежде заседал? Да его как раз бы в нашу гимназию, да еще в 4-й класс. И примилый вышел бы товарищ. Удивлялся я тоже не раз и его лицу. Оно было на вид чрезвычайно серьезное и почти красивое. Сухое, густые, седые, вьющиеся волосы, открытые глаза. Да и весь он был сухощав, хорошего роста. Но лицо его имело какое-то неприятное, почти неприличное свойство вдруг переменяться из необыкновенно серьезного на слишком уж игривое. Так что в первый раз видевший никак бы не ожидал этого. Я говорил об этом Версилову, который с любопытством меня выслушал. Кажется, он не ожидал, что я в состоянии делать такие замечания, но заметил вскользь, что это явилось у князя уже после болезни, разве в самое только последнее время. Преимущественно мы говорили о двух отвлеченных предметах – о Боге и бытии его, то есть существует он или нет, и об женщинах. Князь был очень религиозен и чувствителен. В кабинете его висел огромный киот с лампадкой. Но вдруг на него находил, и он вдруг начинал сомневаться – в бытии Божием, и говорил удивительные вещи, явно вызывая меня на ответ. К идее этой я был довольно равнодушен, говоря вообще, но все-таки мы очень завлекались оба и всегда искренне. Вообще все эти разговоры даже и теперь вспоминаю с приятностью. Но всего милее ему было поболтать о женщинах, и так как я по нелюбви моей к разговорам на эту тему не мог быть хорошим собеседником, то он иногда даже огорчался. Он как раз заговорил в этом роде, только что я пришел в это утро. Я застал его в настроении игривом, а вчера оставил отчета в чрезвычайной грусти. Между тем, мне надо было непременно окончить сегодня же обжалование до приезда некоторых лиц. Я рассчитывал, что нас сегодня непременно прервут, недаром же билось сердце, и тогда, может, я и не решусь заговорить об деньгах. Но так как о деньгах не заговаривалось, то я, естественно, рассердился на мою глупость, и, как теперь помню, в досаде на какой-то слишком уж веселый вопрос его, изложил ему мои взгляды на женщин с залпом и с чрезвычайным азартом. А из того вышло, что он еще больше увлекся на мою же шею.